В этом мире можно было стать экспертом, просто выполняя работу. Звучит хитро и невероятно удобно, но людям доставалась только одна профессия, назначаемая священником. Это было дорого и сложно. Плюс для быстрого поднятия уровня требовалось нанимать воинов для защиты и рисковать жизнью. Теперь понимал, почему большинство людей не занимались левелингом через убийство монстров, слишком экстремальный способ изучить профессию. Но главное, я получил повышенное выпадение еды. Этот навык означал, что убитые монстры могли дропать еду с тем же шансом, что и другие предметы. Правда, шанс был невелик, и скорее всего, что-то получить удастся лишь после измалывания монстров целый день. Проблема в том, что для съедобности еды, возможно, требуется повар более высокого уровня. К тому же нужно найти тип монстров, который вообще оставляет после себя пищу. Ни живые доспехи, ни зомби не дропали ничего аппетитного, только прах и странный порошок. «Нам нужно спуститься на 7-й этаж», — сказал я Луизе, как геймер, решивший зафармить новую локацию. Единственная надежда заключалась в том, что в этом подземелье водилось что-то, оставляющее съедобную добычу. Я отказался от идеи, что сможем завершить подземелье раньше, чем умрем от голода. Может, там живут съедобные слаймы, предположила Луиза с надеждой. Или грибы-монстры, было бы здорово, согласился я. Грибной суп звучит намного лучше, чем каменная диета. Луиза кивнула, и мы продолжили исследовать 6-й этаж, отчаянно ища лестницу вниз. Наша миссия теперь походила на квест найти еду или умереть с голоду, что звучало как самая депрессивная видеоигра в истории. «Знаете, мастер», — сказала Луиза, уворачиваясь от очередного зомби, «если мы найдем съедобных монстров, я смогу их готовить. Может, даже получится вкусно». «Отличная мотивация продолжать поиски», — рассмеялся я, используя ранить нежить на приближающегося врага. «Кулинарное приключение в подземелье определенно звучит лучше, чем просто выживание». Глава 39. «Итак, мы добрались», — сказал я, но голос прозвучал так же весело, как объявление о повышении налогов. «Мы нашли лестницу на следующий этаж, но перед ней стояли две живые брони, как охранники элитного клуба, в который нас точно не пустят. Единственная причина, по которой мы справлялись с зомби, заключалась в том, что наши профессии были весьма эффективны против медленной нежити. Мои заклинания буквально были их криптонитом, а скорость Луизы просто не давала им шансов. Но против живых броней мы были слабы, у них словно был 15-й уровень, когда мы тусовались где-то в районе 6-го. «Что будем делать?» – нервно спросила Луиза. Я посмотрел на меч, свисающий с рюкзака, и вздохнул. «Нам остается только стать лучше. Время для тренировочного монтажа. Монтажа? Тебе нужно повысить уровень мечника до 10-го, а я должен прокачать героя», — объяснил я. «Стандартная RPG-логика, если враг слишком сильный, иди фарми опыт. К сожалению, мы не знаем точные уровни наших профессий», — грустно сказала Луиза. Я моргнул. «Вообще-то, я знаю твою профессию и уровень. Сейчас ты мечник 6-го уровня. Вы как священник». Луиза была искренне удивлена. Понял, что до сих пор ей ничего не объяснил, поэтому решил исправить это упущение. «Да, я не пытался скрывать, но с момента присоединения к моей группе я вижу твой класс и профессию, а также могу сменить ее, если захочу». «Удивительно». Луиза посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, словно увидела впервые. «Я знала священников, которые могут менять чужую профессию, но даже они не способны изменить свою собственную. Разумеется, если священник сменит профессию, он потеряет навык, позволяющий менять профессии. Логическая ловушка. Поскольку моя способность была частью класса, а не профессии, я был явно в более выгодном положении. К тому же, похоже, здесь не знали о классах. Ближайший аналог – талант. Талантливый человек мог быстрее освоить профессию. И это была ошибка этого мира. У каждого есть талант к чему-то. Если они осваивали профессию медленно, проблема не в них, а в неправильно подобранной профессии. «Ну, я немного отличаюсь, но в целом похож, да», — покраснел от почтительного взгляда. «Я уже мечник 6-го уровня, это уровень большинства городских стражников. Значит ли это, что вы дали мне эту профессию?» «А да», — смущенно ответил, чувствуя себя виноватым за то, что сделал это без разрешения. «Спасибо вам». Ее глаза заблестели от слез. Я почесал затылок, борясь со смущением, пока она смотрела на меня странным, ожидающим взглядом. На меня так никогда не смотрели. Что это было? Немного походило на зависимость. Впрочем, логично, она зависела от меня, чтобы пройти подземелье. За всю жизнь у меня никогда не было никого, кто что-то от меня ожидал. Но должен признать, это мне нравилось. Хотел спасти ее, не только из подземелья, но и из прежней жизни. Кажется, профессия героя постепенно влияла на мой мозг. Оставив живые брони в покое, мы отправились охотиться на зомби. Я использовал заклинание, усиливая оба наших меча, после чего принялись сражаться. Луиза справлялась гораздо лучше меня, но чего еще ожидать? Я не был быстрым, как она, и фехтованием владел так себе. Лучшее, что мог делать, ударить в спину, когда враг разворачивался и гнался за Луизой. Это означало максимум один удар за бой против ее десятков ударов. Чувствовал себя как саппорт в команде, который может только лечить и изредка ткнуть врага палочкой. К тому же заметил, что усиление группы все-таки оказывает влияние. При активной профессии героя Луиза говорила, что чувствует себя быстрее, а зомби требовали меньше ударов. Навык работал. Мне просто хотелось быть хоть немного полезным. Герой достиг 5 уровня. Базовое фехтование разблокировано. Я вздохнул с облегчением. Это указало на две важные вещи. Во-первых, схожие навыки могли встречаться в разных профессиях. Во-вторых, хоть у меня и был класс поддержки, я мог получать боевые навыки. Значит, не был совсем уж бесполезным. Теперь лучше чувствовал меч в руке, держать стало удобнее. Пассивный навык, который при активной профессии героя давал знания основ фехтования. По счастливой случайности, базовое фехтование, видимо, выдавалось на первом уровне мечника, именно поэтому Луиза могла разумно пользоваться мечом с самого начала. Теперь очень хотелось, чтобы она достигла 10 уровня. Казалось, что следующий уровень фехтования будет именно на 10 уровне мечника. Получение базового фехтования показывало, мы движемся в правильном направлении. Глава 40. День и ночь пролетели незаметно, пока продолжали сражаться с каждым встреченным зомби. Был полон решимости не возвращаться на 5-й этаж, но на 6-м так и не смогли найти подходящее место для отдыха. Съев остатки еды, что было примерно так же сытно, как закуска в самолете, отправились дальше. Луиза наконец достигла 10-го уровня и даже сказала, что чувствует улучшение знаний фехтования. Для меня этого было достаточно. Что касается меня, то переключился обратно на белого мага. Считал, что для выживания в подземелье белый маг все еще оставался лучшим выбором профессии. Мог лечить раны, и было бы неплохо получить новые заклинания. После получения 5-го уровня героя и базового фехтования я уже мог помочь мечом в бою, нанося больше одного удара, но переключился на белого мага для быстрого уничтожения зомби. Скорость была важна, и больше пользы приносил ранить нежить, которая с новыми уровнями становилась сильнее. Именно так обнаружил, что повышение уровня напрямую влияет на характеристики. Каждый уровень профессии, вероятно, повышал показатели в определенных областях. Белый маг в основном влиял на количество маны и силу заклинаний, при этом получая легкую прибавку к силе и выносливости. При смене профессии бонусы не терялись, но нельзя было использовать навыки неактивной профессии. Некоторые навыки усиливали определенные показатели, поэтому даже маг 100-го уровня получал пользу от магических навыков. Также обнаружил, что при смене героя на другую профессию терял знание владения мечом. То же касалось готовки, но выражалось слабее, я и без профессии знал многое о кулинарии. Конечно, мышечная память оставалась, поэтому пользовался мечом лучше, чем до получения навыка, но разница все равно была значительной. После прокачки в течение целого дня мы могли убивать 3 зомби за минуту, вполне достойная скорость зачистки. Луиза стала мечником 10 уровня, я – белым магом 9. Что касается навыков, получил святой круг и свет. Вместо разочарования был весьма доволен подобными способностями. Волновался о еде настолько, что даже не заметил, как закончилось масло. Фонари погасли за день. У Луизы было ночное зрение лучше моего, но даже ей требовалось хоть немного света для ориентации в подземелье. Вода тоже становилась проблемой, которую старался игнорировать. Оставалось воды на 2 дня, мы экономили каждый глоток, отчего горло постоянно першило. Даже представить не мог, что будет, когда кончится вода. Хотя полы всегда были влажными, возможно, придется слизывать влагу со стен для выживания. Но как только получил навык свет, смеясь, заполнил бурдюки чистой водой. Добравшись до безопасного места, рассчитывал принять нормальную ванну. Святой круг оказался заклинанием, создающим вокруг нас защитный круг. Зомби, судя по тестам, не могли пройти внутрь, их просто не пускало. Конечно, против других тварей круг мог не помочь, но хотя бы так можно было спать спокойно. Мы оба были измотаны, но не хотел отдыхать до спуска на следующий этаж. Вернулись в зал с двумя живыми бронями, которые, казалось, так и стояли на лестнице, как верные стражи. Нервно схватившись за меч, посмотрел на Луизу. «Начинаем?» – спросила Луиза. Кивнул, и мы бросились вперед. Взял на себя одну живую броню, будучи героем 5-го уровня, а Луиза – другую, как мечник 10-го уровня. В прошлый раз, рискуя жизнью, я действовал чисто инстинктивно, защищая Луизу. Глава 41. Схватка была жесткой, как экзамен по высшей математике без калькулятора. У меня не было скорости Луизы, поэтому серьезно думал, что сейчас превращусь в фарш из героя. В итоге лучшее, что мог сделать, удерживать внимание одного монстра на себе, пока Луиза разделывалась с другой живой броней. Чувствовал себя немного бесполезным, как 5-е колесо в телеге, но хотя бы мог отвлечь противника. Единственная реальная помощь, которую оказал Луизе, усиление группы. В результате Луиза уничтожила свою цель примерно за 5 минут. Ее ранения были поверхностными, несколько царапин, не более того. Все-таки с нашего первого сражения с живым доспехом Луиза не только удвоила уровень, но и получила мои бонусы к характеристикам. Теперь она сражалась не отчаянно, а с уверенностью профессионала. Блядство, я слишком долго любовался ее техникой и упустил из виду своего противника. Меч монстра грозно засветился, тварь активировала специальное умение. Я отскочил с пути клинка, но был слегка задет и отправился в полет, скользя по мокрому полу, как на импровизированной водной горке. Ох, выдохнул я, приземлившись не самым элегантным образом. Мастер, Луиза подскочила ко мне и тут же вступила в бой с моим монстром. Как и предыдущий противник, этот для нее был лишь вопросом времени. Что касается меня, лежал на земле лицом в грязи, отчетливо ощущая свою полезность уровня декорация. Наложив на себя слабое исцеление, кое-как встал и отряхнулся к моменту, когда Луиза прикончила монстра. Герой достиг 6 уровня. Очарование разблокировано. Очарование, пробормотал я, прежде чем понял, что Луиза смотрит на меня. Что-то случилось. Луиза отвернулась, вся покраснев. Думала, что мастер серьезно пострадал, поэтому волновалась. А прости, что заставил переживать. Никогда не думала, что мастер выглядит так, пробормотала она себе под нос. А, что ты сказала? Сделал вид, что не расслышал. Н ничего особенного. Пойдем на следующий этаж. А конечно, но я слышал, что она сказала. Значит, очарование увеличивало мою привлекательность. Ну, харизму, по крайней мере. Полагаю, быть обаятельным и популярным тоже входит в обязанности героя, правда? Я не был особо привлекательным парнем, поэтому не привык к такому вниманию. Не знал, хочу ли использовать подобное на поверхности. Возможно, мог бы реализовать в паре с торгом для получения скидок при торговле. Хотя погоня за девушками все еще была за пределами зоны комфорта. Мы спустились на 7-й этаж. Это был момент истины, который решит, выживем или погибнем. А все зависело от «еще больше живых доспехов», сказала Луиза грустным голосом. Весь уровень был заполнен железными ублюдками. На самом деле, если бы нам не встретились два сразу, я бы и не подумал об этом. Здесь даже не было зомби. А значит, еды тем более не предвиделось. «Что будем делать, мастер?» спросила Луиза с явным разочарованием в голосе. «Спустимся на 8-й этаж. Как минимум, у нас есть вода. Придется затянуть пояса и двигаться вперед. Но уже поздно, и я измотан. Нужно найти место для сна. Мы не можем спать одновременно», сказала Луиза. «Мастер должен лечь первым, я посплю потом». Был слишком уставшим, чтобы спорить. Нашли угловой поворот коридора, откуда Луиза могла наблюдать за обоими подходами, не поворачивая головы. На всякий случай организовал свет и святой круг. В этом районе не было живых доспехов, но на расстоянии слышались зловещие скрипы. В отличие от часовен, пол здесь был влажным. Не осмелился развести костер, мог привлечь внимание монстров. Пожалуй, это была худшая ночь с момента появления в этом мире. Холодно, без еды, монстры за каждым углом. Но с сидящей поблизости Луизой быстро уснул, чувствуя, что завтра все может стать еще хуже. Когда проснулся, стало ясно, Луиза решила отстоять обе смены, едва держала глаза открытыми, и мне пришлось приказать ей спать, мог дать лишь несколько часов на отдых. В животе урчало, и ситуация продолжала ухудшаться. Глава 42. Работая в команде, мы убивали по одному живому доспеху за раз. Это было необходимо для выживания, стратегия осторожна, но верна. Прошел день, и нам удалось убить дюжину железных противников, но еды так и не находилось. Мечник Луизы достиг 11 уровня, мой белый маг наконец добрался до 10, разблокировав заклинание создания воды. Желудок ощущался все более пустым. Пытался утолять голод водой, но это было как пытаться заправить машину колой. Некоторые люди утверждают, что могут месяц обходиться только водой. Значит, можно выжить, особенно с моими жировыми запасами. Особенно учитывая, что болезни здесь не грозили. Почему у меня ощущение, что одежда становится свободнее? Похоже, подземный фитнес начинает работать. Что вы делаете, мастер? Спросила Луиза после падения последнего монстра. Решаю, какую профессию выбрать, объяснил я. В этот момент думал, что больше нет смысла постоянно использовать белого мага для защиты Луизы. Пора подумать о выживании. Какие навыки помогут продержаться дольше всего? На данный момент мои показатели выглядели так. Имя. Рик. Класс. Поддержка. Раса. Человек. Профессия. Белый маг. 10 уровень. Открытые профессии. Герой. 6 уровень. Торговец. 1 уровень. Алхимик. 1 уровень. Повар. 3 уровень. Не составит труда повысить уровень алхимика до 3-го, и торговца тоже. Но помогут ли они выжить? Вот дилемма, с которой столкнулся. Каждое убийство, опыт от которого направлял на прокачку одной профессии, отбирал у другой. Время было драгоценностью. Оказался в ловушке слишком широкого выбора. «Выберите героя», — высказала мнение Луиза. «Героя? Почему?» — поинтересовался я. Луиза покраснела, отчего стала выглядеть очень мило. И старательно избегала моего взгляда. Ее хвост агрессивно дергался из стороны в сторону. Потому что мастер, герой, хах, ее аргумент основывался на чем-то до боли простом. Ну хорошо, решил согласиться и выбрать героя. Целью было не пройти подземелье, а пережить его. К тому же казалось, что навык, способный нас спасти, скорее всего, существует именно у героя. Так себе оправдал выбор. Сражались до конца дня. На 11 уровне получение следующего уровня у Луизы заметно замедлилось. Что касается меня, чувствовал голод еще отчетливее, и это было всем, о чем думал. Именно в этот момент наконец получил новый уровень. Похоже, разные профессии требовали разное количество времени для повышения уровня. Несмотря на то, что поднимал уровень героя почти так же быстро, как белого мага, герой все же прокачивался медленнее. Профессия не для представителя класса поддержки. По крайней мере, такова была теория. Герой достиг 7 уровня. Ощущение жизни разблокировано. Ощущение жизни – эта способность казалась еще бесполезнее предыдущих. Уже собирался материться и переключиться на торговца в надежде на чудо. И в тот момент, когда хотел сменить профессию, внезапно действительно ощутил форму жизни. Почувствовал жизнь Луизы, но она была не единственной в подземелье. И это точно не живой доспех, будь это броней, ощутил бы тварь в 20 футах от нас. «Луиза», – прошептал я, – «хочу, чтобы ты атаковала на полной скорости прямо туда», – указал направление, где ощущал живое существо. Луиза выхватила меч, не задавая вопросов, бросилась с клинком наперевес, используя все умения, чтобы рубить место, на которое указал. Раздался визг, и существо, прятавшееся у угла, отскочило, заставив Луизу отступить и заплакать от жалости. Но создание уже было сильно изрезано и через несколько мгновений упало кровавой тушкой. Луиза подошла к останкам и грустно произнесла: «А это просто милый кролик». «Нет», — покачал головой, наблюдая, как кролик буквально тает в землю. «Это ужин». Глава 43. Теневой кролик, так я окрестил новый тип монстра этого этажа. Неагрессивный зверек, который прятался в тени и удирал при малейшей попытке нападения. У него было очень мало здоровья, но скорость как у гоночного болида. Без ощущения жизни определить его местоположение было практически невозможно. Без скорости Луизы поймать этих ушастых ниндзя не представлялось реальным. Алгоритм охоты выглядел просто. Я находил кролика, переключался на повара для активации навыка выпадения еды и позволял Луизе атаковать. Понимали, попали мы или промахнулись, только в момент, когда меч врезался в землю с характерным звуком. К счастью, оружие обладало магическими свойствами, поэтому при таком варварском использовании, буквально рубки воздуха и камня, особо не повреждалось. Примерно каждые 3-4 удара мы все равно промахивались. Значит, лишь каждая четвертая атака убивала кролика. К сожалению, опыта за них давали крохи, видимо, система считала их слишком слабыми для серьезного левелинга. Не будь я таким голодным, не стал бы тратить время на подобную депрессивную охоту на призраков. Ощущение жизни оказалось весьма полезным навыком, но имело недостатки. Например, формы жизни были неразличимы, не мог понять разницу между кроликом и живым доспехом. Но последние постоянно двигались, патрулируя территорию, в то время как кролики сидели на одном месте, замирая при нашем приближении. Используя этот паттерн поведения, научился различать существ в подземелье. Мог избегать серьезных врагов, не приближаясь к ним. Таким образом, наша мобильность в подземелье резко возросла, теперь мы передвигались как стелс-команда, обходя ненужные конфликты. «Тут есть один», — сказал я, указывая на очередную невидимую цель и переключаясь на повара. Луиза всегда атаковала без вопросов, была рабыней с рождения, поэтому проблем с выполнением приказов не возникало. Иногда это расстраивало, хотелось, чтобы она могла высказать собственное мнение, но в боевых ситуациях такая дисциплина была крайне полезной. В этот раз с первой атаки кролик погиб, но на его трупе что-то осталось. Блять, мех, я посмотрел на кусок черного меха, понимая, что после стольких усилий так и не получили еды. Это была не еда, это был крафтовый материал или что-то в этом роде. Может, для пошива одежды или алхимии, в любом случае, не то, что можно запихнуть в рот и утолить голод. «Чувствуете ли вы жизнь под нами?» – спросила Луиза. Покачал головой. «Нет, полагаю, этажи блокируют ощущения. Как будто сигнал не проходит через бетонные перекрытия. Что будем делать?» – снова спросила Луиза, готовая узнать новое направление действий. «Давайте попробуем еще», – вздохнул я, хотя энтузиазма поубавилась. После убийства еще 10 кроликов добыли 2 куска черного меха и горку разочарования размером с небольшую гору. «Это бессмысленно», — признался я. «Пойдем просто попробуем спуститься на следующий этаж. Может, там ситуация изменится». Луиза смело бросилась вперед, атакуя ближайшую живую броню. Я не обращал особого внимания на бой, она уже научилась справляться с ними довольно эффективно. Но когда монстр развалился, произошло нечто неожиданное. Повар достиг 4 уровня. Очищение еды разблокировано. Я оставил повара активным и уставился на место, где только что стоял железный противник. «Вы издеваетесь?» – выдохнул я, не веря собственным глазам. Слова относились не к новому уровню, а к тому, что на месте разрушенной живой брони лежала полностью приготовленная, аппетитно выглядящая индюшачья ножка размером с мою руку. Подошел к трофею и поднял его. Понюхал, пахло восхитительно, как будто только что вынули из духовки. Откуда у железного конструкта индюшачья ножка? Раньше играл в старые аркады, где из стен выпадали готовые блюда. Видимо, тот же принцип. До сих пор живые доспехи ничего не драпали, но теперь оставляли еду, пока экипирована профессия повара. Очищение еды. Убедился, что блюдо съедобно, после чего разделил с Луизой. Мясо было невероятно вкусным, сочным, нежным, с идеальными специями. Как будто повар высшего класса готовил его специально для нас. Совершенно сюрреалистично получать изысканную кухню из железных монстров, но кого это волнует, когда ты неделю питался объедками. После этого открытия начали целенаправленно охотиться на живые доспехи, и вскоре у нас появилось столько индюшачьих ножек, что не знали, куда их девать. Хоть мы не оказались ни на шаг ближе к выходу из подземелья, теперь не отчаивались. Со светом, едой и водой могли выживать неопределенно долго. В этот момент решил, что пора двигаться дальше вглубь, посмотреть, что нас ждет в самом сердце этого места. «Знаешь, Луиза», — сказал я, жуя очередную ножку, — «если мы когда-нибудь выберемся отсюда, я серьезно подумаю об открытии ресторана. Подземная кухня-река звучит неплохо». Луиза рассмеялась, редкий и приятный звук в этих мрачных коридорах. «Мастер будет готовить, а я буду официанткой, почему бы и нет, хотя сначала нужно выяснить, как выбраться из этого места живыми». Глава 44. Восьмой этаж оказался полностью населен скелетами, но не простыми, здесь обитали два совершенно разных вида костяных противников. Первый тип представляли скелеты-мечники, примерно равные по силе Луизе. Эти бои были весьма опасными, практически дуэли на равных. Луиза сражалась с ними один на один на пределе возможностей. Тем не менее, после наложения святой ауры, применения ранить нежить и переключения на героя для усиления группы, она в итоге справлялась. Второй вид – скелеты в мантиях, использующие магию. Эти костяные колдуны умирали быстрее при ближнем бою, но если позволить им держать дистанцию, их заклинания становились по-настоящему опасными. Огненные шары, ледяные снаряды, молнии – целый арсенал разрушительной магии. Тактика против магов была простой. Я отвлекал их групповым исцелением, яркая вспышка белого света сбивала им прицел, пока Луиза быстро сокращала дистанцию и рубила в ближнем бою. С помощью профессии повара отслеживал добычу с этих скелетов, но ничего похожего на еду они не давали. К счастью, благодаря индюшачьим ножкам могли продержаться несколько недель. Пока не забывал использовать на них очищение еды, они и оставались съедобными. Правда, через неделю хранения ножки подсохли и стали напоминать вяленое мясо, но вкус сохранился отличный. Были ли они настоящей едой или магической имитацией, решил не задумываться, от таких философских вопросов только голова болеть начинает. Оба типа скелетов оставляли после себя костную пыль, собирал ее методично, отчего накопился приличный запас алхимического ингредиента. Думал о прокачке алхимии, но имея лишь два компонента, костную пыль и черный мех, сомневался в успехе. Поэтому просто продолжили зачистку этажа. Мечник Луизы достиг 13 уровня. Внушительное достижение. Я стал белым магом 11 уровня, разблокировав заклинание «Обнаружить магию». К сожалению, навык оказался пассивным, а не активным. «Обнаружить магию», бормотал я себе под нос, тестируя способность. Обычно заклинание ничего особенного не показывало. Чувствовал лишь слабое свечение от зачарований моего рюкзака и меча Луизы, единственных магических предметов в нашем распоряжении, но продолжал использовать обнаружение магии в надежде найти портал, который вернул бы нас на поверхность. Бродили здесь уже почти неделю, и нас наверняка считали мертвыми. Несмотря на то, что в итоге отправят экспедицию для уничтожения подземелья, это может произойти через месяц или больше. Ждать месяц не хотелось категорически. «Есть контакт!» – вскрикнул я, почувствовав необычный магический резонанс где-то впереди. «Мастер!» — Луиза вопросительно посмотрела на меня, откашлялся, поняв, что выразился слишком современно, то есть ощутил сильную магию. Возможно, это портал отсюда, или хотя бы что-то полезное. Направились в сторону магического сигнала, и с каждым шагом он становился интенсивнее. Казалось, источник энергии привлекал и скелетов, встречающиеся группы монстров были серьезнее обычных. Приходилось использовать групповое исцеление для ослепления магов, пока Луиза методично уничтожала врагов одного за другим. Когда наконец добрались до цели, увидел платформу, излучающую пульсирующее магическое сияние. «Это ловушка», — констатировал я, изучая конструкцию. «Да, мастер, похоже на магический капкан», — согласилась Луиза. «Если активируем ее, это может оказаться порталом в другое место подземелья, или обрушить на нас огонь, шипы, кислоту или что-то еще смертоносное. Классическая дилемма любого исследователя. Мастер хочет, чтобы я проверила», — предложила Луиза. «Нет, скорее всего, она одноразовая. Нужно идти вместе, или рискуем разделиться навсегда», — вздохнул я. «Это было буквально решением жизни или смерти. Ошибись я, почти наверняка умрем. Даже если окажусь прав и это портал, кто знает, куда он ведет. Может телепортировать еще глубже в подземелье, в более опасное место. Стоит ли рисковать?» – спросила Луиза. Вздохнул, обнял ее и, притянув к себе, наступил на активационную панель платформы. «Не попробуем, не узнаем. А стоять здесь вечно тоже не вариант». Вокруг вспыхнул яркий свет, и почувствовал знакомое ощущение телепортации, как будто тело растворилось и собралось заново в другом месте. Когда свет рассеялся, мы оказались в очередной часовне с новой фреской на стене, забрались еще глубже в подземелье. «Проклятие!» – выругался я, понимая, что портал работал не совсем так, как хотелось, но хотя бы мы были живы и вместе, а это уже неплохое начало для изучения нового уровня этого бесконечного лабиринта. Глава 45. Часовня оказалась размером с небольшой спортзал, только вместо баскетбольных колец тут красовались каменные статуи, а вместо трибун – лестница, уходящая куда-то в преисподнюю, буквально. Оттуда тянуло холодом, от которого хотелось включить обогреватель и завернуться в плед. «Давай закроем дверь», — сказал я Луизе, оглядывая мрачные стены. «Понятия не имею, насколько сильны здесь монстры, но лучше перестраховаться». Мы вдвоем навалились на массивную каменную плиту. Тяжелая зараза поддалась неохотно, но мы все-таки сумели ее закрыть. Я уже представлял, как мы спокойно подождем здесь спасательную команду, покушаем индюшачьих ножек и... Дан! Звук гонга прокатился по часовне с торжественностью похоронного марша. У меня сердце ушло в пятки. Нет, блять, только не это. Вырвалось у меня, пока я разворачивался к двери. Каменная плита была заперта намертво. Мы давили на нее как проклятые, но она даже не шелохнулась. Система решила устроить нам персональный ад. Что происходит, мастер? Луиза смотрела на меня с таким доверием, будто я был живой энциклопедией по всем вопросам подземелий. Я присел на каменную скамью и вытер пот со лба. У меня есть теория, но она мне категорически не нравится. Какая? Мы только что активировали финального босса. Это часовня, не место отдыха, а зал ожидания перед последним боем. Дверь откроется только когда кто-то из нас победит. И судя по размерам этого места, система имеет в виду явно не нас. Луиза не впала в панику. Вместо этого ее лицо приобрело выражение упрямой решимости. Такое бывает у людей, которые решили, что сдаваться не собираются, даже если придется кусать за горло саму вселенную. Значит, после этого боя мы сможем выбраться? Логически, да. Хотя гарантии системы не дают, особенно системы, которые считают нормальным запирать людей в смертельных лабиринтах. «Пойдем сражаться», — в ее голосе слышалась готовность рвать когтями все, что движется. «Притормози, котенок, у нас есть время подготовиться. Давай не будем торопиться на собственные похороны». Разводить костер в священном месте ощущалось как святотатство, но, откровенно говоря, в моем списке грехов это было далеко не самой серьезной позицией. Система не возражала, никаких предупреждений или карающих молний с потолка. Индюшачьи ножки почти не требовали готовки. Магия уже сделала всю работу. Я активировал очищение пищи, и мы устроили импровизированный пикник в преддверии апокалипсиса. Здесь есть новая фреска. Луиза указала на стену с энтузиазмом археолога. Можете прочитать? Я усмехнулся, глядя на ее подергивающийся от нетерпения хвост. Фрески были как комиксы для неграмотных, сплошные картинки с минимумом текста. Тут ничего не говорится о девушке, сказал я, изучая изображение. Похоже, это часть про ее брата, того, который не смог защитить сестру. Именно, судя по рисункам, он пошел к темному священнику и получил от него силу для мести. А что такое темные священники? Спросила Луиза с любопытством. Священники без кодекса этики. Они раздают запрещенные профессии, воры, убийцы, некроманты. Полный набор для антисоциального поведения. А некроманты тоже считаются злыми? Конечно, воскрешение мертвых не особо приветствуется в приличном обществе. Луиза вдруг покраснела и начала нервно дергать хвостом. Знаете, у меня есть профессия вора. И что с того? Она же не активна. Это было только один раз. Я была голодной, это... Спокойно, кошечка. Расскажи лучше, как это работает. Оказалось, система была хитрее, чем я думал. Любая деятельность качала соответствующую профессию независимо от активности. Укради достаточно, станешь вором автоматически. Весьма демократично. Каждый раз, когда крадешь, профессия вора получает опыт, объяснила Луиза. Когда она достигает высокого уровня, становится основной. Священники могут увидеть плохую профессию и принудительно активировать ее как наказание. Это как пожизненное заключение. А рабы? Рабы защищены от принуждения. Но если меня освободят, получить благословение священника на нормальную профессию будет сложно. Получается, для большинства людей смена профессии была серьезной проблемой. Без священника ты застревал с тем, что получил при рождении, а священники не торопились помогать всем подряд. Так что там с историей? Луиза надула щеки, как обиженный хомяк. Извини, отвлекся на игровые механики. Глава 46. Я проследил по фреске дальше и увидел, как разворачивается классическая история превращения героя в злодея. Брату дали профессию некроманта, продолжил я. После этого он собрал армию нежити и решил уничтожить человечество, попутно освободив всех рабов. Амбициозный план, надо признать. И что получилось? Он сражался с кучей противников и побеждал их одного за другим. Но самым сильным врагом оказался герой в компании могущественного белого мага. На фреске было изображено эпическое сражение, некромант против двойки героев. Белый маг постоянно лечил героя и наносил урон святой магией, пока герой отвлекал внимание на себя. Некромант был в ярости, особенно когда понял, что белый маг – рабыня-зверолюдка. Представляешь иронию, он пытался спасти таких, как она, а она сражалась против него. Наверное, она не знала о его мотивах, заметила Луиза. Возможно, в любом случае, он смог в итоге подавить магию целительницы и убил героя. А потом, в приступе ярости, воскресил героя как нежить и приказал убить белого мага. Следующая картинка была особенно драматичной. Некромант в капюшоне, который внезапно спадает в самый неподходящий момент. «И тут случилось самое ужасное», — сказал я, указывая на изображение. Капюшон упал, белый маг увидела лицо некроманта и прошептала. «Брат, что?» — Луиза вскочила, прикрывая рот лапой. Хвост заметался из стороны в сторону. Это была его сестра, она путешествовала с героем, Бинго. Брат в попытках отомстить за сестру сам ее и прикончил. Более трагичную историю сложно придумать. «А что случилось дальше?» — спросила Луиза, замирая в ожидании. Я посмотрел на следующее изображение и увидел там пустоту. А дальше ничего. История обрывается на самом драматичном моменте. Как это ничего? Именно так. Нет концовки, нет искупления, нет разрешения конфликта. Вот что подразумевается под неполной историей. Именно это и наложило проклятие на землю. Кусочки пазла начали складываться в голове. «Я ошибался», — сказал я. «Это не подземелье Сары. Это подземелье ее брата, который потерпел неудачу. История без конца. Если мы хотим выбраться отсюда, нам нужно уничтожить его или как-то завершить эту историю. А может, нам стоит попытаться помочь их духам найти покой?» — предложила Луиза. «Я белый маг, но слишком низкого уровня. Понятия не имею, как снимать проклятие такого масштаба. У меня были теории, конечно. Может, нам нужно было воспроизвести историю, но с хорошим концом. Я — аналог героя, Луиза — белый маг. Но если следовать сюжету, то герой должен умереть, а потом убить свою спутницу. Не самая привлекательная перспектива. А может, достаточно просто спасти Луизу? Но разве я уже не пытаюсь это делать? Неужели все так просто? Честно говоря, у меня нет четкого плана», — признался я, осматривая остальные фрески в передней части часовни. И тут мой взгляд упал на нечто прекрасное. Настолько прекрасное, что я невольно улыбнулся первый раз за последние несколько часов. «Что такое?» Луиза заметила изменения в моем настроении. «Что вы нашли? Самую чудесную вещь, которую только можно найти в подземелье смерти». Луиза подошла и посмотрела туда, куда я указывал. У моих ног зияло массивное углубление в полу, своеобразная каменная чаша, достаточно глубокая и широкая. Раньше ее, скорее всего, использовали для церемоний, например, крещения. Трещин не было видно, значит, она могла удерживать воду. «После недели в этой грязной дыре», — объявил я торжественно, — «я собираюсь принять ванну, потому что если нам предстоит умереть в бою с финальным боссом, то пусть это будет хотя бы чистая и достойная смерть». Глава 47. Потребовался час, чтобы заполнить каменную чашу водой. Заклинание создания воды выжимало из меня ману по капле, но я был настроен решительно. Если нам суждено умереть завтра, то хотя бы пахнуть мы будем прилично. Луиза тем временем орудовала большой медной тарелкой для подаяний, которую нашла в одном из углов часовни. Набирала воду, нагревала над костром до кипения, затем выливала в импровизированную ванну. Получалось что-то среднее между теплой водой и чуть подогретой. Конечно, до температуры нормального спа-салона было далеко. Я люблю, когда вода настолько горячая, что кожа краснеет, как у вареного рака. Но это была достаточно теплой, чтобы в нее нельзя было нырнуть сразу. Луиза покраснела, едва я начал стягивать одежду. «Не стесняйся, котенок», — сказал я, скидывая робу. «Мы тут больше недели не мылись. Если не примем ванну сейчас, то завтра финальный босс сможет умереть от наших ароматов раньше, чем мы его достанем». Не дожидаясь ее реакции, я скользнул в теплую воду. Ощущение было божественным, чистота обволакивала места, которые превратились в биологическое оружие массового поражения. Я откинул голову и застонал от удовольствия. Плеск воды заставил меня открыть глаза. Луиза сидела напротив, прикрывая грудь руками и не глядя в мою сторону. Щеки у нее пылали как маяки. «Луиза, я был настолько ошарашен, что едва выговорил ее имя. Мастеру ведь нравится, когда ему моют спину», — спросила она застенчивым голосом. «Да», — я поспешно отвернулся. Услышал плеск воды, когда она переместилась ко мне. У меня были мыло и губка, стандартный набор для походных условий. Правда, никто не объяснял в инструкции, как себя вести, если твоя спутница-кошка-девочка решает устроить совместные водные процедуры. Я даже переключился на героя, чтобы прибавить себе обаяние. Все-таки я оставался застенчивым парнем, несмотря на все приключения. Поэтому вскрикнул, когда две руки обхватили меня сзади, а что-то мягкое прижалось к спине. «Эй, Луиза, спасибо вам», — внезапно сказала она, и в голосе послышалась грусть. «Спасибо, что спасли меня». «Ты тоже спасла меня», — ответил я. «Нет, вы сделали намного больше. Завтра мы будем сражаться с боссом, правда?» «Да». «Тогда я отдам все силы и одолею его для вас. С вашими способностями я знаю, мы справимся. Ты тоже справишься». Луиза помолчала, затем тихо спросила. «Если мы просто выберемся отсюда, я ведь вернусь к нему, так, к нему?» Конечно, она имела в виду своего настоящего хозяина. Я был мастером для нее только здесь, в этой дыре. Способ решить проблему с обращением. Но стоит нам выбраться, и все вернется на свои места. Наш город обычно освобождает рабов после таких приключений, сказал я. Если выживем, я смогу убедить мэра дать тебе вольную. Вольную, ей было трудно выговорить это слово. Я буду свободной, да. Сможешь делать, что захочешь. Тогда я больше не буду твоей. Голос стал совсем тихим. Я сделал вид, что не расслышал, хотя прекрасно понял, что она хотела сказать. Быть рабом всю жизнь, как пожизненное заключение. Но когда заключенного освобождают, он часто не знает, что делать на воле. Иногда тюрьма кажется безопаснее неизвестности. Мы докупались в молчании. Я чувствовал одновременно близость и отдаленность, сложное, противоречивое ощущение, которое не хотело укладываться в голове. Глава 48. Утром настало время для главного события программы. У меня оставалось 4 зелья маны из изначальных 12, не густо для финального босса. Понятия не имел, на каком этаже мы находимся. 10-м, 20-м, разница была критичной. Босса 10 уровня мы еще могли одолеть. Босс 20 уровня превратил бы нас в фарш за считанные секунды. Я активировал все защитные заклинания и остался в профессии белого мага, пока не пойму, с чем имеем дело. Глянув на лестницу, ведущую в темноту, сглотнул. Луиза схватилась за мою робу дрожащими пальцами. «Погнали», — сказал я. «Чем дольше тянем, тем страшнее становится». Мы спустились в мрачную комнату с троном в центре. На нем восседал худой, скелетоподобный тип, который посмотрел на нас взглядом, от которого кожа покрылась мурашками. «Наконец-то явились», — проворчал он. «Мы переглянулись. Вы заперли мои двери вчера», — продолжил некромант возмущенно. «А потом целые сутки играли и хихикали наверху. Ах, вот оно что!» Босс материализовался, когда захлопнулась дверь, и был вынужден ждать, пока мы готовимся. Кто же знал, что мы попали в комнату ожидания перед финальным боем? Это просто дерьмовый игровой дизайн. Нормальная система активировала бы босса при входе в его комнату, а не заставляла обе стороны томиться в ожидании. «Простите за неудобство», — вежливо поклонилась Луиза. «Неважно», — пренебрежительно махнул рукой скелет. «Теперь, когда вы здесь, можете помирать». Вокруг вспыхнули светящиеся круги, из которых вылезли 6 скелетов. «Отличненько. Мы никогда не сражались больше, чем с 3 одновременно, а тут сразу в 2 раза больше. Групповое исцеление», — заорал я. Ослепляющая вспышка заставила всех скелетов застыть, а сам босс схватился за голову и взвыл. «Атакуйте их», — приказал он своим миньонам. Луиза метнулась вперед, принимая на себя 3 скелетов сразу. Остальные решили, что я выгляжу как отличная мишень для тренировки. Пришлось отступать, швыряясь заклинаниями ранить нежить с частотой пулемета. Когда мана закончилась, выпил зелье и продолжил магическую пальбу. Луиза завалила первого скелета, но получила порез на руке. Я носился по комнате как угорелый, кастовал заклинания, уворачивался от костлявых лап и повторял цикл заново. Некромант тем временем сидел на троне и наблюдал, как зритель в кино. Луиза прикончила 2-го скелета, я наконец добил 1-го из своей 3. Белый маг достиг 12 уровня. Освещенная земля разблокирована. Освещенная земля. Не колеблясь, активировал новое заклинание. Пол под нами начал светиться, заливая половину комнаты мягким сиянием. Скелеты сразу же замедлились и начали получать постоянный урон от святой энергии. В отличие от святого круга, который работал как барьер, это было полноценное заклинание зоны с кучей эффектов. Даже мана стала восстанавливаться быстрее. Правда, не настолько быстро, чтобы отказаться от второго зелья. Я продолжал поливать противников, ранить нежить, пока не упал очередной скелет. Луиза тем временем добила последнего из своих оппонентов и пришла мне на помощь. Вместе мы быстро расправились с оставшимся костяком. Теперь можно было заняться самим некромантом, который сидел прямо у границы моей освещенной земли. Он фыркнул и небрежно махнул рукой. «Еще 6 светящихся кругов, еще 6 скелетов. Да ты издеваешься!» Выдохнул я. «Это будет очень долгий бой. Надеюсь, система предусмотрела перерывы на кофе». Глава 49. «Нужно сосредоточиться на некроманте». Задыхаясь, крикнул я. «Он просто штампует скелетов, как на конвейере». «Да, мастер», — отозвалась Луиза. «Блин, надо было догадаться об этом 2 волны назад. Стоило некроманту призвать 3-ю партию костяных головорезов, как я понял, этот тип может клепать их целый день. Часть меня хотела применить игровую логику и предположить, что 3 волны — его предел, но, увы, это была реальность, а не РПГ, даже несмотря на то, что из железных доспехов выпадали индюшачьи ножки». Луиза мгновенно переключилась на главную цель. Некромант начал отступать, а скелеты разделились. 4 пошли на Луизу, 2 остались со мной. Я мог только скривиться, наблюдая, как босс скорректирует тактику прямо в реальном времени. Определенно не нравилась мне эта игра. Из нас 2 Луиза была намного опаснее. Если она падет, меня тут же окружат и порубят на котлеты. Некромант прекрасно это понимал и действовал соответственно. Мне становилось не по себе от этих мыслей, пока я маневрировал между преследующими меня скелетами. Если бы я был сильнее, такой проблемы не возникло бы. Луиза рисковала жизнью ради меня, а я мог только бегать кругами, как напуганный кролик. Увидев, как ее ранили, использовал групповое исцеление. Заклинание подлечило Луизу и навредило 4 скелетам вокруг нее, но этого было явно недостаточно для перелома в сражении. Сразу после этого выхватил еще 1 бутылочку с зельем маны, 1 из 2 оставшихся. «Ранить нежить!» – заорал я, нацеливаясь на некроманта. Он вскрикнул и обратил внимание на меня. «Отлично! Если я его разозлю, он все равно не пошлет за мной больше скелетов». 4 костяка против Луизы и так подчеркивали ее крутость. Она из последних сил сдерживала их натиск. Пока действовала освещенная земля, скелеты не могли меня догнать, но я уставал, а мана таяла как мороженое на солнце. «Ранить нежить! Ранить нежить!» Продолжал я обстрел некроманта заклинаниями. «Бесполезно!» — рявкнул он. «Ты не остановишь меня этими жалкими фокусами!» «Может и не остановлю!» — согласился я, но точно отвлеку. Некромант обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Луиза прикончила 1 скелета. Более того, без его координации остальные костяки стали действовать заметно хуже. «Оставь 1 живым!» — крикнул я. «Он наверняка не сможет призвать новую партию, пока хоть 1 старый еще дышит». «Понятно». Луиза отскочила назад, и на ее лице появилось выражение стальной решимости. «ТЦ». Некромант выругался как водитель в пробке. «Надоел ты мне. Пора заканчивать этот фарс». «Подожди, ты». Некромант поднял руку, и впервые за весь бой темная аура, от которой комната буквально задрожала, сконцентрировалась на его пальцах. Выглядело это как заряжающаяся атака босса в файтинге, ничем хорошим не пахло. «Берегись», — заорал я. Темная энергия выстрелила в Луизу. С 3 скелетами, навалившимися на нее, увернуться было невозможно. Черный туман завихрился вокруг нее, тени хлынули отовсюду, закрывая обзор. Когда воздух наконец очистился, Луиза лежала на полу. Ее кожа стала серой, глаза потускнели. Луиза выглядела как мертвец. Глава 50. «Что ты наделал?» – заорал я. «Мастер», – сказала Луиза, медленно поднимаясь. Она двигалась как персонаж из фильма ужасов категории «П», шатающейся походкой зомби. Кожа была неправильного, болезненного оттенка, но видимых ран не было. Взяв меч, она направилась ко мне неуверенными шагами. «Че, что со мной происходит?» – спросила она, и в голосе слышался ужас. Двигалась она так, словно собственное тело ей не повиновалось. «Проклятие зомби», – объяснил некромант с удовлетворением, – «превращает живую цель в нежить под моим контролем. И какой в этом смысл?» спросил я, отступая и замечая, что скелеты застыли на месте. При жизни я был могущественным некромантом, я управлял нежитью, теперь эта девчонка, моя марионетка. «Подождите, нет!» — кричала Луиза, пытаясь выронить меч, но рука только крепче сжала оружие, а сама она продолжала идти в мою сторону. Я поднял руку и применил слабое исцеление. Луиза вскрикнула, словно от боли, и остановилась на секунду. «Да!» — захохотал некромант. «Точно так же было, когда герой шел к своему белому магу под моим контролем. Она могла исцелить его, но исцеление ранило нежить. Медленно он приближался к ней. Она легко могла бы убить его и выжить. Должна была, но не стала, потому что была убеждена, что любит его. Значит, она не нежить, понял я. Просто проклятие, разумеется. Иначе было бы менее драматично, понимаешь? Именно это я пытался объяснить своей дорогой сестре. Между хозяином и рабом нет настоящей любви. Герой не любил ее, просто использовал и держал рядом из жалости. Но она не хотела слушать. «Снять проклятие!» — крикнул я. «Для использования снятия проклятия необходим физический контакт». «Ха-ха, да, не так просто, верно?» — ухмылялся некромант. «Все, что нужно, прикоснуться к ней, не дав убить себя. Проклятие спадет, и мой контроль тоже. Но она все равно ударит тебя мечом. Герой мог сопротивляться моему влиянию, а у этой девчонки уровень слишком низкий». «Нет, пожалуйста», — всхлипывала Луиза, слезы текли по щекам. «Либо ты убьешь ее, либо она тебя. Все сводится к выбору. Это всегда был выбор. Хозяева и рабы не могли быть вместе». «Так, герой убил сестру, а потом ты убил героя?» — спросил я, пытаясь выиграть время, отступая к стене. «Как я мог позволить ему убить собственную сестру?» — с горечью ответил некромант. «Нет, то, что он разрубил, было иллюзией в его разуме. Я просто хотел, чтобы она увидела правду, что он никогда о ней не заботился. Не ожидал, не думал, что она бросится на лезвие и пожертвует собой, чтобы снять проклятие. В тот день он убил меня, использовав мою сестру до самого конца». Некромант говорил все быстрее, словно годы сдерживаемая боль вырывались наружу. Герой, прославленный во всех землях, поднимался на трупах своих спутников. На его руках было больше крови, чем у демонов, но его все равно обожали. «Тебе не нужно этого делать», — сказал я, глядя в полные ужаса глаза Луизы. «Здесь нет иллюзий», — усмехнулся некромант. «Покажи ей правду. Убей ее, чтобы выжить самому. Если сделаешь это, отпущу тебя из подземелья. Или сдайся, дай ей убить себя, и я освобожу ее от проклятия и выпущу на поверхность. Выбор за тобой, герой. Поставишь ли жизнь рабыни выше собственной?» Моя спина упиралась в холодную каменную стену. Отступать больше некуда. Пришло время принимать решение. Глава 51. Луиза и я знали друг друга всего ничего. Какие, к черту, могут быть серьезные отношения за такой срок? Как вообще милая девчонка вроде Луизы могла испытывать что-то к такому неудачнику, как я? «Пожалуйста, убей меня», — сказала Луиза, продолжая идти в мою сторону. «Просто используй заклинание, пока я не упаду. Прошу». Слезы текли по ее щекам, но ноги продолжали нести ее ко мне против воли. В этом мире она была рабыней, почти ничего не стоила, определенно меньше героя. Если она умрет, никого это не волновало бы. Ее хозяину уже все равно, он считал ее мертвой. Но меня волновало, она имела значение для меня. Не могу сказать, что люблю ее, слишком часто я совершал эту ошибку в прошлом, отдавая сердце тем, кто был ко мне хоть немного добр. Но мне было не все равно именно потому, что это была Луиза. «Не знаю, что я к тебе чувствую», — честно сказал я, заставив ее моргнуть. «Но буду жалеть, если никогда не смогу это выяснить». «Подожди, нет, убей меня. Пожалуйста, не надо», — запаниковала Луиза. «История повторяется, да?» — прыгнул я вперед. Ее клинок поднялся мне навстречу. Она была слишком быстрой, шансов увернуться не было, но не попытаться я не мог. «Нет, я люб». Луиза замолкла на полуслове, когда меч пробил мой живот. «Ай!» — застонал я, положив руку ей на щеку. «Очень больно. Снять. Проклятие». Вокруг ее тела вспыхнуло свечение, меч выпал из рук, а я рухнул на пол. «Нет!» — заорала она, бросаясь к моему телу. «Нет, пожалуйста!» — схватила меня за грудь. «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Прошу, я люблю тебя. Ты лучший мастер, который у меня когда-либо был. Пожалуйста, не оставляй меня. Я справлюсь. Я справлюсь. Просто не оставляй меня». Некромант посмотрел на сцену с искаженным от ярости лицом. «Скелеты, прикончите ее». «Хе-хе-хе», усмехнулся я. знал, что этот козел обманет. М-мастер, глаза Луизы расширились, когда она поняла, что я еще в сознании. Можешь вытащить меч из живота, а то больно как черт. Ах, она схватила рукоять и резко выдернула клинок. А-а-а, дерьмо, застонал я. Слабое исцеление. Выхватил последний флакон с зельем маны. Луиза помогла поднести его к губам. Слабое исцеление. Слабое исцеление. Белая магия накрыла меня, рана быстро затянулась. С помощью Луизы кое-как встал на ноги. Некромант смотрел на нас с отвисшей челюстью. Скелеты почему-то стояли как вкопанные. «Ты действительно меня любишь?» – уточнил я. Луиза покраснела и опустила голову. «Конечно, я же специально прицелилась пониже, верно? Ничего страшного, что ты не знаешь, что ко мне чувствуешь. А если что, я просто пытался звучать круто», – смущенно признался я. «Я тоже тебя люблю». Глаза Луизы расширились. «Тоже? Забудьте все мои рассуждения о том, что умираю. Я действительно тот идиот, который легко влюбляется». Но Луиза была первой девушкой, которая ответила взаимностью. «Какого хрена здесь происходит?» – взревел некромант. «Она должна была ударить в сердце», – объяснил я, – «а не в живот. Я белый маг, могу исцелить себя почти от всего, что не убивает мгновенно. Ты управлял ее рукой, но в последний момент она сумела тебя превозмочь и не убила меня». «Это», – некромант покачал головой, – «он, я люблю тебя», – сказал я. «Пожалуйста, будь моей». «Да, я люблю тебя. Ты всегда будешь моим хозяином». Я думал скорее о девушке. Мое представление о романтике целиком состояло из мимов про день влюбленных. Эти отношения хозяин-раб по-прежнему меня напрягали, но сейчас явно не время для социальных дискуссий. Наши губы встретились в поцелуе. «Хватит», — рыкнул некромант. «Это не просто убейте, убейте их». Скелеты наконец двинулись, но в тот же момент с потолка ударил ослепительный свет. Костяки рассыпались в пепел. Светящийся шар опустился с потолка. «Ты, некромант отступил. Этого не может быть это. Брат», — раздался нежный голос из сферы, заставивший некроманта задрожать. «Пора понять правду. Нет, ты не можешь, рабы просто принадлежат хозяевам. Они инструменты. Разве нельзя любить инструмент?» — спросил мягкий голос. «Разве животное не может любить хозяина?» Лицо некроманта исказилось. «Ты не инструмент и не животное». «Именно. Я была его любимым спутником, решившим отдать за него жизнь. Просто посмотри на них, пойми правду». Скелет посмотрел на нас, все еще обнимающихся, и странное спокойствие охватило его. «Понятно, вот как. Пойдем со мной, брат. Пора. Полагаю, да». Некромант вздохнул и бросил на меня взгляд. «Береги ее, иначе пожалеешь. Обязательно», — крикнул я, кивая. Белое сияние вылетело из сферы и окружило скелета. Мгновение спустя он исчез. Похоже, босс был побежден. Глава 52. Сфера продолжала пульсировать в воздухе. Частота мерцания ускорялась с каждой секундой. «И что теперь?» – спросил я. «Нужно ли было уничтожить шар? Это ведь и есть ядро легенды». Долго думать не пришлось. Через секунду сфера разлетелась на куски, и осколки полетели прямо в меня. Вскрикнув, попытался отступить, но обломки продолжали лететь. Заорал от жгучей боли, когда что-то впилось в ногу. В этот момент перед глазами появился текст. «Поздравляем! Вы прошли подземелье Сары. Разблокирована новая профессия. Истинный покоритель подземелий. Разблокирована система очков подземелья. За завершение легенды получено 5 очков подземелья. Легенда Сары стала частью вас. Получено благословение Сары. Повышена близость с рабами. Рабы получают опыт в 2 раза быстрее. Близость с рабами максимально. Разблокирована профессия. Повелитель рабов. Мастер, мастер». Луиза обнимала мою голову, пока боль стихала. Потянулся вниз, задрал штанину и посмотрел, что там появилось. Татуировка выглядела как текст, только принявший странную форму и обвивавший ногу подобно змее. «Что это, мастер?» – с тревогой спросила Луиза, вытирая слезы. «Легенда становится частью вас. Не думал, что имелось в виду буквально», – сказал я, хмуро разглядывая новую татуировку. «Получается, уничтожая легенды, люди просто побеждают подземелье. За это особо ничего не получают. Но если завершаешь подземелье, легенда становится частью тебя. Проклятие превращается в благословение. В моем случае благословение Сары увеличивало близость с рабами и позволяло им быстрее получать опыт. Плюс дало профессию повелителя рабов. А Луиза ничего не получила. Потому что была рабыней, или потому что я герой, из любопытства экипировал новую профессию. Первый навык – заполучить раба. позволял забрать чьего-то раба себе. Интересно, работает ли принудительно? Хотелось попробовать, но боялся проблем, когда выберемся отсюда. А кстати, мы все еще в комнате босса. Оглядевшись, заметил дверь за троном. Встав, вошел в последнее помещение. Спальня с комодами, письменным столом и кроватью. На столе стояла небольшая шкатулка. Внутри несколько безделушек. Одна походила на пустое кольцо хранилища. Что остальные, без понятия. На полу красовалась магическая руна, портал на поверхность. Хрустальный шар, который не сдвигался с места. Видимо, последняя комната подземелья. Что такое система подземелий? Спросил я. Татуировка на ноге засветилась, и передо мной развернулся гигантский список. Навыки с ценниками. Челюсть отвисла. Вот некоторые из предложений. Опыт 2, 1 оп, очко подземелья. Меч исцеления, 1 оп. Возрождение, 10 оп. Вторая профессия, 1 оп. Навыки всех типов. Некоторые имели уровни с возрастающей стоимостью. Опыт 2 мог стать 5 и 10, но требовал 5 и 10 оп соответственно. Причем они были серыми, можно выбрать только 2. Значит, 10 стоило не 10, а 16 оп. А еще были варианты за 50 очков. Звучали жутковато. Бессмертие, временная неуязвимость, омега, создание жизни. Если кто-то пройдет 10 подземелий, может стать бессмертным. Хотя нет, нужно не просто пройти, а завершить легенду. Это намного сложнее, мало кто способен делать это долго. К тому же система доступна только истинным покорителям подземелий. Даже имея очки, без доступа к системе их не потратишь.